Мне показала эту бумагу Мария Яковлевна Медведева. Спектакль шел долго и хорошел год от года. У него появился свой зритель. И только когда Татьяна Ивановна стала терять память, спектакль закончился. Никого водить не стали. И правильно сделали. Погоня. Сейчас вспоминать это уже странно, но тогда мой старинный друг и переводчик Ларс Клеберг, шведский драматург, стал культурным атташе в Москве. Это было событие. У него был в центре Москвы, за Зубовской площадью, старинный особнячок. Его жена, строгая Мария, навела там идеальный порядок. Достаточно сказать, что окна протирали раз в месяц. В доме росли двое мальчишек, Карл и Виктор. Ларс сказал, что если бы вторая родилась девочка, он бы назвал ее Люсей. Но родился мальчик, и его назвали Виктором в честь Славкина. Мария ставила спектакли. Ларс писал пьесы и устраивал выставки, показы фильмов, чтения стихов. С далекой северной родины к нему все время приезжали деятели культуры. С нашей стороны тоже отбоя не было, при том, что раз в месяц Ларс приглашал друзей на шведский стол, то есть на гороховый суп и блины. Когда-то в Стокгольме, во время празднования 200-летнего юбилея Королевского театра, и многие драматурги мира были там гостями, Ларс в виде сюрприза устроил мне пышный день рождения. Мария увела детей, дом был полон народу, мы с Витей Славкиным побратались с Хайнером Мюллером и Славомиром Мрожиком. Ларсик был наш человек. И вот однажды он мне сказал, что едет в Париж и увидится там с моей подругой Беатрис Пикон-Вален, и что ей передать. Беатриска была верным товарищем. Она первая во Франции написала статью о моем подпольном спектакле «Стакан воды», поставленном Никой Косенковой в двух шагах от Кремля на репетиционной базе занюханного областного театра драмы. После выхода этой статьи, однако, спектакль прихлопнули, кто-то в органах знал французский и следил за прессой. Я решила послать Беатриске письмо. Дальше события развивались так, что, уже написав это послание, я позвонила Ларсику, чтобы уточнить, дома ли он. Подошла его жена Мария. Она по-русски не говорила принципиально, только по-английски. Я призвала Федю, который уже поучился в спецшколе и мог что-то объяснить. Федя сказал все, что надо. Мария ответила, и я стала собираться в дорогу, чтобы отвезти Ларсу письмо. Федя, пунктуальный школьник, даже потребовал у Марии точный адрес и записал мне его на бумажку. Я-то знала, куда иду, не первый раз. От Садового кольца свернуть налево в переулок, не доходя до Зубовской. Затем перейти дорогу, нырнуть в деревянный тоннель вдоль стройки. И тут он и будет, каменный забор Ларсика. Улица Рассалима, там. На выходе не удалось поймать машину. Я отправилась к метро в 22:00. Был конец зимы. Волшебное время. Стояла тишина, присутствовал легкий морозец, серебряные деревья сокольников провожали меня. Луна плыла над переулками. Доехав до парка культуры, я пошла в сторону Зубовской по безлюдному Садовому кольцу под блеском фонарей, полной луной. Единственное, что мне повстречалось по пути, это группа хмельных туристов. Веселых пожилых американцев, которые галдели как дети, видимо, возвращаясь из ресторана в отель. Они прошли, и я вдруг подумала, а ведь за ними обязательно должна быть какая-то слежка. Далее мысли мои развивались так, а нет ли слежки за мной? Тут как раз у Зубовской надо было поворачивать налево в Садовый в переулок. Я поступила инстинктивно так, как поступали до меня все подпольщики, шпионы и революционеры. Остановилась за углом, якобы читая какое-то объявление на водосточной трубе, Спустя минуту